Да, она пробудет там до Рождества. И никто с ней не остался? Неужели ее покинули все друзья? Миссис Энсли еще там. Другие леди 3 недели назад уехали в Скарборо. Больше она не нашла, что сказать. Но если бы ему хотелось поддержать разговор, он мог бы придумать какую-нибудь тему сам. Тем не менее, он молча постоял около нее несколько минут. И только тогда, когда одна из девиц начала что-то нашептывать Элизабет на ухо, отошел в сторону. Чайная посуда была убрана, карточные столы раскрыты. Дамы поднялись, и Элизабет надеялась, что он вскоре окажется рядом. Однако и на этот раз ее постигло разочарование. Она увидела, как его перехватила миссис Беннет, охотясь на игроков в вист, и усадила против себя. Больше уже она не ждала от вечера ничего. Они должны были просидеть в разных концах комнаты до самого ухода гостей. И теперь ей оставалось только надеяться, что, обращая свой взор слишком часто к ее столику, он окажется таким же незадачливым игроком, как она сама. Миссис Беннет намеревалась удержать мистера Бингли и его друга еще и на ужин. Однако на ее беду его экипаж был подан первым, и она не смогла найти способа помешать их отъезду. «Ну-с, девочки!» — сказала она, когда все, наконец, разъехались. «Что вы скажете о сегодняшнем вечере?» «Все прошло самым отличным образом. Вы заметили, как красиво был убран стол? А Ленина совсем не пережарилась. Все говорили, что еще не видывали такого сочного окорока. А разве можно было сравнить суп с тем, что мы неделю назад ели у Лукасов? Даже мистер Дарси подтвердил, что куропатки приготовлены превосходно, а он-то, наверное, держит по меньшей мере 2 или 3 французских поваров. Джей, милочка, ты еще никогда не выглядела такой красавицей. Миссис Лонг тоже это находит. Она прямо так и сказала, отвечая на мой вопрос. И что же ты думаешь, она при этом добавила? Ах, миссис Беннет, суждено ей жить в Незерфилде. Да-да-да-да-да-да-да, так и сказала. Она такая душка, миссис Лонг. Кто с ней может сравниться? А какие у нее воспитанные племянницы, хоть, правда, и некрасивые. Я просто их обожаю. Миссис Беннет, короче говоря, находилась в великолепном расположении духа. Она достаточно насмотрелась, как мистер Бингли вел себя по отношению к Джейн, чтобы вполне увериться, что в конце концов он все же станет ее мужем. А поскольку, находясь в хорошем настроении, она ждала, что счастливые события развернутся с умопомрачительной быстротой, она была серьезно разочарована, когда на следующее утро он не явился просить руки ее дочери. «Какой это был чудесный день!» — сказала Джейн, обращаясь к сестре. «И как удачно подобралось все общество! Все так подходили друг к другу! Надеюсь, мы и дальше будем встречаться!» Элизабет улыбнулась. «Почему ты улыбаешься, Лиззи? Тебе не в чем меня подозревать. Мне это неприятно. Поверь мне, я теперь вполне научилась извлекать удовольствие из беседы с ним, просто как с приятным и разумным молодым человеком, не испытывая при этом никаких других чувств. И я убедилась, что у него не было ни малейшего желания завоевать мое сердце. Это только могло показаться, потому что, в отличие от других людей, он одарен удивительным обаянием и стремлением радовать всех окружающих.